Гуру. Каждый, приближающийся к учению, должен выявить себя в полном соответствии с силою своего устремления. Чем сильнее устремление, тем полнее и вскрытие всей сущности подошедшего. Все выявляется для изживания и победы над собою. Отсюда и отступничество, и предательство, и многое другое, что столь неожиданно выявляется в тех, в ком оно даже и не подозревается. Но иначе нельзя. Скрытое зло опаснее выявленного, ибо, будучи скрытым, оно все же растет, чтобы проявиться тогда, когда будет уже поздно пытаться его искоренить. Это с одной стороны. С другой, дугпа дается возможность потрудиться над этим и ускорить процесс. Цель – победа и преодоление себя в том, чтобы устоять в учении. Темные приближаются к каждому коснувшемуся учения. Приближались они и к духам великим. Только победа над ними и преодоление в себе неизжитых свойств дают возможность продолжить свой путь к свету.